двери аптеки, где найти лекарство от боли, навязанной роли мне приказано верить. Мы вернемся домой. Самолеты просятся в гости, разбивают окно. Самолеты лето и осень, уже все равно. Не важно, лед или пламя, новый крест или знамя, мы придумали самолет. Нормально, мама. Самолеты тоже боятся с этим небом расстаться и чужими казаться, обнимая дома. Самолеты бросятся в гости, разбивают окно. Самолеты лето и осень, уже все равно. Неважно, лед или пламя, бросятся в гости, разбивают окно. Самолеты летали осень, уже все равно. Неважно, лед.